чувства, свойственные трезвой, разочарованной зрелости. Они вместе подняли глаза на мистера Хитклифа. Вы, может быть, не замечали никогда, что глаза у них совсем одинаковые? И это глаза Кэтрин Эрншо. У второй Кэтрин нет других черт сходства с первой, кроме разве широкого лба и своеобразного изгиба ноздрей, придающего ей несколько высокомерный вид, хочет она того или нет. У Гертона сходство идет дальше. Оно всегда удивляло нас, а в тот час казалось особенно разительным от того, что его чувства были разволнованы и умственные способности пробуждены к необычной деятельности. Уж не это ли сходство обезоружило мистера Хитклифа? Он направился к очагу в явном возбуждении. Но оно быстро опало, когда он взглянул на юношу, или, вернее сказать, приняло другой характер, потому что Хитклиф все еще был возбужден. Он взял у Гертона книгу из рук и посмотрел на раскрытую страницу. Потом вернул, ничего не сказав, только сделав невестке знак удалиться. Ее товарищ недолго медлил подле нее, и я тоже поднялась, чтобы уйти, но хозяин попросил меня остаться. «Не жалко ли это завершение, скажи?» — заметил он, поразмыслив минуту о той сцене, которой только что был свидетелем. «Не глупейший ли исход моих отчаянных стараний? Я раздобыл рычаги и мотыги, чтобы разрушить два дома. Я упражнял свои способности, готовясь к геркулесову труду. И когда все готово, и все в моей власти, я убеждаюсь, что у меня пропала охота сбросить обе крыши со стропил. Старые мои враги не смогли меня одолеть. Теперь бы впору выместить обиду на их детях. Это в моих силах, и никто не может помешать мне. Но что пользы в том? Мне не хочется наносить удар. Не к чему утруждать себя и поднимать руку. Послушать меня так выходит, что я хлопотал все время только за тем, чтобы в конце концов явить замечательное великодушие. Но это далеко не так. Я просто утратил способность наслаждаться разрушением, и я слишком ленив, чтобы разрушать впустую. Нелли, близится странная перемена. На мне уже лежит ее тень. Я чувствую так мало интереса к своей повседневной жизни, что почти забываю есть и пить. Те двое, что вышли сейчас из комнаты, только они еще сохраняют для меня определенную предметную сущность, представляются мне явью, и эта явь причиняет мне боль, доходящую до смертной муки. О девчонке я не буду говорить, и думать о ней не желаю. Я в самом деле не желаю ее видеть. Ее присутствие сводит меня с ума. А он вызывает во мне другие чувства. И все же, если бы я мог это сделать, не показавшись безумцем, я бы навсегда удалил его с глаз. Ты, пожалуй, решила бы, что я и впрямь схожу с ума, — добавил он, силясь улыбнуться. Если бы я попробовал описать тебе все представления, которые он пробуждает или воплощает, тысячу воспоминаний прошлого. Ведь ты не разболтаешь того, что я тебе скажу. А мой ум всегда так замкнут в себе, что меня, наконец, берет искушение выворотить его перед другим человеком. 5 минут тому назад Гертон мне казался не живым существом, а олицетворением моей молодости. Мои чувства к нему были так многообразны, что невозможно было подступиться к нему с разумной речью. Во-первых, разительное сходство с Кэтрин. Оно так страшно связывает его с нею. Ты подумаешь верно, что это и должно всего сильнее действовать на мое воображение. Но на деле в моих глазах это самое второстепенное. Ибо что же для меня не связано с нею? Что не напоминает о ней? Я и под ноги не могу взглянуть, чтобы не возникло здесь на плитах пола ее лицо.